911, адрес чрезвычайной ситуации. Здравствуйте, что-то происходит. Что-то произошло в нашем доме. Мы не знаем, что. Какой адрес происшествия? 1122 Кинг Роуд. 13 ноября 2022 года. Я из ФБР. У вас есть минута? Срочный вызов к дому на Кинг Роуд, где живут студенты университета Айдахо. Одна из девушек обнаружена без сознания. Она потеряла сознание. Она не просыпается. Патрульные оказываются на месте через несколько минут. Но то, что их ждет за дверью, совсем не соответствует тому, что передали диспетчеру. Вот тут. Да, она там. Она там. Она там внутри, без сознания. Вместо одной девушки без сознания, тут сцена невообразимого побоища на всех этажах дома. Нам понадобится помощь. Свяжитесь с дежурным прокурором. Расскажите им, что у нас есть. Местная полиция немеет. ФБР пытается осознать масштаб. Часть студентов запирается в общежитии. Остальных родители забирают домой. Страх охватил университетский городок Айдахо. Занятия для студентов университета Айдахо отменены на сегодня. Отсутствие официальной информации от полиции приводит к большому страху в кампусе. Родители звонят, злятся, хотят ответов. А уже на следующий день вся страна называет произошедшее одним из самых жестоких и загадочных дел этого десятилетия. Я глубоко сочувствую жертвам и всем их друзьям и знакомым. Подобные трагедии не должны случаться. Незадолго до полудня 13 ноября 2022 года полиция города Моску, штат Айдахо, выезжает к дому на Кинг-Роуд, получив сообщение о том, что одна из девушек обнаружена на полу своей комнаты без сознания. 911, адрес чрезвычайной ситуации. Здравствуйте, что-то происходит. Что-то произошло в нашем доме. Мы не знаем, что. Какой адрес происшествия? 1122 Кинг Роуд. Это здание принадлежит университету Айдахо, где, собственно, и учатся его жильцы. В Штатах довольно распространена история, когда вместо комнат в привычных нам общежитиях учащимся предоставляют жилье в отдельно стоящих домах. Особенно если в заведении развита культура братств. Тогда девушек и парней из одного объединения заселяют вместе, дабы, в общем-то, и поддерживать их сплоченность. Тут, на Кинг Роуд, живут сразу 5 студенток, и с одной из них случилась беда. Одна из соседок просто потеряла сознание. Она была пьяна вчера вечером и не просыпается. Окей. Ой, я видела каких-то мужчин в их доме снаружи. Она дышит? Нет. Звонок в 911 поступил от ребят, которые тут не живут. Их несколько раньше попросили приехать сюда две девушки, Дилан Мортенсон и Беттани Функе, потому что в доме с раннего утра происходит что-то ненормальное. Им страшно, а главное, они не могут связаться с остальными соседками. Здание, для понимания, трехэтажное. На первом уровне спальня Беттани, гостиная и кухня. На втором – комнаты Дилан и Ксаны Кернодл. На третьем – еще две – Мэдди Могин и Кейли Гонсалвес. По словам Функе и Мортенсон, до момента вызова полиции обе находились внизу и побоялись пойти наверх. Вместо них это сделал Хантер Джонсон, их приятель, прибывший сюда с группой других подруг. Молодой мужчина вошел внутрь, поднялся по ступенькам и наткнулся на Ксану, лежащую на полу без сознания, пульса и всю в крови. Собственно, последнюю деталь Хантер девушкам сразу озвучивать не стал, посчитав, что сейчас лучше вызвать полицию и не травмировать их раньше срока, пока неизвестна судьба остальных. Вот тут. Да, она там. Она там. Она там внутри, без сознания. Офицеры, прибывшие на место, быстро понимают, что описанная по телефону ситуация не имеет ничего общего с реальностью. Замедлитесь. Просто приходите сюда. Там двое. Похоже, есть погибшие. На втором этаже они, как и Хантер Джонсон прежде, видят Ксану Кернодал. Мертва и, по всей видимости, уже давно. В ее спальне чуть дальше еще тело. Это Итан Чапин, бойфренд Ксаны, который в последнее время почти все время проводил тут с ней и, конечно, оставался ночевать. Та же ситуация. Травмы, очевидные ножевые ранения. На третьем этаже еще двое погибших. Мэдди Могин и Кейли Гонсалвес. Что ты делаешь? Тащи свою задницу в город, у нас четверо погибших. Я уже вызвал сюда всех. Я позвонил Дастину, и я позвоню Пейну. Нам нужно поговорить со всеми. Нам понадобится помощь. Свяжитесь с дежурным прокурором. Расскажите им, что у нас есть. Сообщите им, что мы готовим ордер на обыск. Получите описание места. Хорошо. Пока детективы задействуют все доступные им ресурсы для начала расследования, офицеры говорят с Диланом Мортенсен и Беттани Функе, двумя выжившими девушками. По их словам, день накануне компания друзей провела порознь. Но к 2 часам ночи все уже были дома. А потом Мэдди и Келли вернулись домой из клуба. И мы все немного поболтали в комнате Кейли. А потом я и Мэдди вывели Мёрфи, а потом... Мёрфи – это собака? Да. Хорошо. Я пошла спать, и она все еще выгуливала его. Дилан объясняет офицеру, что тут произошло еще до рассвета. В 4 с лишним утра она услышала сперва голос Кейли Гонсалвес, которая сказала: «Здесь кто-то есть». Потом вскрик и плач Ксаны Кернодал. Я услышала крик, и она побежала вниз, потому что кого-то увидела. Я почти уверена, что она так и сказала. Она сказала: «Здесь кто-то есть». И она закричала и просто побежала вниз. Я позвала ее по имени, но потом вскочила и заперла дверь, потому что очень испугалась. Потом я открыла дверь, чтобы посмотреть, и тогда я увидела, как тот парень прошел мимо. Он посмотрел на меня, но не подошел ко мне и ничего не сказал, что меня очень смутило. Я этого не понимаю. Я почти уверена, что он вышел через боковую дверь. Опишите того парня, которого вы видели. Я не думаю, что он был. Он был немного выше меня. И я не смогла его хорошо разглядеть. Но я почти уверена, что он был одет во все черное. У него была маска, которая закрывала лоб и рот. И он ничего мне не сказал. Я просто закрыла дверь и заперла ее, потому что не знала, что делать. Немного успокоившись, Мортенсен уточняет, что на самом деле открывала дверь своей комнаты на 2-м этаже 2 раза. Первый раз после того, как Ксана вскрикнула. Тогда неизвестный мужской голос произнес фразу, которая теперь кажется еще более жуткой. «Все в порядке, я помогу тебе». Во 2-й раз она увидела человека в черной одежде и маске. Он посмотрел на нее, и Дилан замерла в холодном ужасе, не в силах даже шелохнуться. Девушка отчетливо видела лишь его брови, довольно густые, а также запомнила, что тот несколько выше нее, атлетически сложен, но при этом не качок. То есть парень не крупный. Когда этот тип просто прошел мимо двери Дилан Мортенсен, та вновь заперлась на замок в своей комнате и стала звонить Мэдди, Кейли, Ксане, Итану, всем по очереди. И никто не ответил. Тогда она набрала номер Беттани, и та, проснувшись лишь сейчас, сказала, что ничего подозрительного не слышала, и предложила Дилан спуститься к ней. Бедняжка так и сделала. Вместе с Функи они стали писать сообщения своим соседкам и Итану Чапину, снова пытаясь связаться с ними. Тщетно. Казалось бы, самое время вызвать полицию. Но подруги не делают этого, за что вскоре получат волну критики, сравнимую разве что с силой цунами. Почему? Причина проста. Обе все еще довольно пьяны после веселого вечера накануне. Беттани Функе вообще ничего не слышала и убеждает Дилан Мортенсен, что той либо показалось что-то, либо это друзья Итана Чапина из братства устроили очередной дурацкий розыгрыш. И да, любому человеку, живущему в доме на Кинг-Роуд, такое предположение может легко показаться разумным, потому что тут часто устраивают вечеринки, и много других студентов постоянно заваливаются в гости. Здание – буквально проходной двор. Дилан и Беттани вскоре просто засыпают вместе. Первой пробуждается Функе в 7:30 утра. У нее болит зуб, и девушка звонит родителям, чтобы попросить записать ее к семейному дантисту. После чего вновь отключается до 11. В этот раз ее удивляет тишина в доме. Невероятная для данного времени суток. Беттани Функе становится тревожно. И она расталкивает Дилан Мортенсен. Проснувшись и, что логично, протрезвев, вторая осознает, что находится не у себя наверху. Вспоминает, что именно ее сюда привело, и вмиг покрывается холодным потом от мыслей. Черт возьми, это не могло быть сном или чьей-то шуткой. Тогда же они с Беттани звонят своим друзьям, в том числе Хантеру Джонсону и его девушке, и просят приехать к ним на Кинг-Роуд, потому что что-то странное и жуткое случилось тут, и им очень страшно. Подруги одеваются, тихо подкрадываются к входной двери, опасаясь, что чужак может все еще находиться здесь, и выходят наружу, где и остаются до приезда приятелей, а потом и полиции. В тот же день на всех новостных каналах в штате сообщают о трагической гибели 4 студентов университета Айдахо. Офицеры отреагировали на вызов здесь, на Кинг-Роуд. 4 студентов колледжа погибли ранним утром в воскресенье. Их тела найдены в доме за пределами кампуса недалеко от университета Айдахо. Команда криминалистической лаборатории штата Айдахо и судмедэксперты были в сцене преступления и исследовали ее. ФБР присоединяется к охоте на преступника, пока следователи возвращаются на место преступления в поисках любых новых доказательств, которые могут помочь выяснить, что тут случилось. Нападение было целенаправленным с использованием оружия с режущей кромкой. Услышав столь страшные новости, местные жители, многочисленные студенты университета Айдахо и их родители справедливо ожидают, что полиция выйдет на связь и расскажет как минимум о том, не грозит ли опасность другим. Однако копы не делают этого. Единственный комментарий они дают журналистам. Мол, главной целью преступника был этот конкретный дом и его жильцы. И нет основания полагать, что тот продолжит охоту. Страх охватил университетский городок Айдахо, где погибли 4 студента. Многие в Америке ставят под сомнение заверения полиции, что все в безопасности. Конечно, людям этого мало. Кто даст гарантии, что завтра целью не станут другие? Или что неизвестному монстру в принципе нужен весомый повод. Погибшие были любимчиками, без преувеличения. Мэдди Могин и Кейли Гонсалвес – подруги с детства и даже больше. Такие себе сестры не по крови, а по жизни. Познакомились, когда учились в школе, вместе проживали первые влюбленности и разочарования. Потом, также сообща, выбрали университет для поступления и до последнего своего дня жили в соседних комнатах, хотя спали чаще друг с дружкой в одной кровати. Нашего учителя нет. Мы просто сидим тут и чилим. Я люблю Лекси. Это ее телефон? Да. О, вот и мой учитель. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Мэдди всегда была более спокойной и тихой, мечтательной. Кейли – настоящая зажигалка. Кейли Гонсалвес – специальный агент. Я из ФБР. У вас есть минута? Ксана Кернодал была на год младше Мэдди и Кейли. Когда она поступила в университет Айдахо и присоединилась к их сестринству, лучшие подруги как бы взяли ее под свое крыло и предложили поселиться с ними. И Ксана с радостью приняла приглашение. Она – классический пример человека, готового, как мы говорим, на любой кипиш. Очень свободная, открытая. Вы вряд ли найдете ее фото с мейком или на каблуках, потому что эта девушка не нуждалась в чьем-то одобрении и даже не пыталась делать то, чего не любит. Но при этом была просто магнитом для остальных людей. Я Барби-ковбойша. И что ты на это скажешь? Иха! Ты выглядишь как обезьяна. Смотри сюда. В тот же год, когда поступила Ксана, сюда приехали и тройняшки Чапин – Итан, Хантер и Мэйзи. два брата и сестра. Ладно, меня зовут Итан Чапин, я первокурсник, я из Маунт-Вернон, штат Вашингтон. Чему я надеюсь научиться на этом курсе? Просто, не знаю, мне очень интересно, потому что это часть моей, типа, карьерной тропы и специальности и всего такого. Так что просто готов начать. Итан Чапин очень быстро подружился с Ксаной и ее друзьями. И с того момента все их окружение просто терпеливо ждало, когда парочка поймет, как они подходят друг другу. Привет, меня зовут Ксана Кернодал. Я специализируюсь на маркетинге здесь, в университете Айдахо. Это на самом деле Кинг-стрит, где я жила последние 2 года. И мне очень нравится просто тусоваться с друзьями все время. И быть супер вовлеченной в школьные мероприятия и все остальное. Итан, посмотри на меня, улыбнись. Они были так похожи в своем мировоспитании, отношении к жизни, друзьям. И при этом настолько разные. Ксана – взрывная, гиперактивная. Итан – спокойный, добрый великан. И при этом оба очень веселые. Те самые люди, что умеют искренне кайфовать от каждого момента. Миньоны, сегодня мы крадем Луну. Это не должно было закончиться так. И уж тем более сейчас. Я здесь, в Москву, на месте событий примерно с 3 часов дня. С тех пор, как я здесь, я видела, как полицейские машины Москву въезжают и выезжают из этого района, где официальные лица нашли 4 погибших. Полиция Москву говорит, что они отреагировали на звонок здесь, на Кинг-Роуд, о бессознательном человеке. Ситуация продолжает развиваться, и мы останемся на месте до тех пор, пока не появится новая информация. К дому на Кинг-Роуд стекается пресса. Криминалисты и судмедэксперты исследуют комнаты на предмет улик. Тем временем Дилан, Беттани, жители из соседних домов, преимущественно тоже студентов, временно перемещают в отель, дабы те могли успокоиться и чувствовать себя в безопасности вдали от места преступления. Туда же полиция заселяет и прибывающих отовсюду родных погибших, родителей, братьев и сестер, Ксаны, Итана, Мэдди и Кейли. Что-то не очень-то помогает, если честно. Все настолько на взводе, что шарахаются от любого звука и тени. И горожане тоже в страхе, потому что на свободе психопат, очевидно способный на что угодно. На телевидении, радио, в интернете везде говорят лишь об этом. Новости из Айдахо, где 4 студентов колледжа погибли ранним утром в воскресенье. Их тела найдены в доме за пределами кампуса. Полиция все еще держит этот дом огороженным полицейской лентой. Идет расследование. Полиция говорит, что это было целенаправленное нападение недалеко от университета Айдахо. Говоря, что это было изолированное и целенаправленное нападение, но без подтверждающей информации об этом. Поскольку официальные лица не торопятся выходить с заявлениями. Журналисты начинают буквально осаждать местных и расспрашивать всех, кто только попадется, о случившемся. Так они узнают про Дилан Мортенсен и Беттани Функе, а также о том, что нападение случилось в промежутке с 4 до 4:30 утра, а звонок в 911 поступил лишь около полудня. Новые детали жесткого нападения на 4 студентов университета Айдахо. Полиции известно, что еще 2 соседки были дома в то время. Следователи говорят, что 2 выжившие соседки сотрудничают с полицией. Чьи-то слова медиа вкладывают в уста полиции. Хотя правоохранители ничего не комментируют. Другие подхватывают это и фактически начинают свое собственное журналистское расследование. Будто это уместно в первый же день после гибели ребят. Кто-нибудь знает, где они были в тот период времени? Есть еще большой фрагмент, где... На данный момент мы сообщили полиции Москву, полиции штата Айдахо и ФБР все, что нам известно. Но это все, что я могу вам сказать, потому что у меня занятие через 15 минут. На следующий день университет Айдахо отменяет занятия. И в связи с трауром по погибшим и общей неопределенностью относительно того, насколько безопасна ситуация в городе. 4 студента университета Айдахо были найдены мертвыми в доме за пределами кампуса вчера утром. Подозреваемого нет. В настоящее время никто не задержан. Занятия для студентов университета Айдахо отменены на сегодня. Они говорят, что возобновят занятия. Студенты в большинстве своем используют этот день, чтобы собрать вещи и вскоре покинуть Москву. За многими приезжают родители. На улицах витает какая-то почти постапокалиптическая атмосфера. Пары отменили, но вокруг пусто и тихо. Все занимаются своими делами за закрытыми дверями и боятся даже нос высунуть наружу. Что понятно, если такое произошло с Ксаной, Итаном, Мэдди и Кейли, то может повториться с кем угодно. И молчание полиции всех только еще больше пугает. Хочешь не хочешь, начинаешь думать. Они что-то скрывают во избежание паники? На данный момент полиция только сказала, что у них никого нет под стражей. В воскресенье, в день трагедии, людям досаждали лишь местные СМИ. Уже ко вторнику, 15 ноября, в Москву прибывают десятки репортеров со всей страны. И ситуация только ухудшается. По словам жителей Москвы, некоторые люди, связанные с делом, подвергались домогательствам и даже преследованию до дома национальными корреспондентами. Они разыскивают студентов, которые знали погибших. Через них выведывают, кто входил в близкий круг друзей этих ребят. Таким же образом выходят на Хантера и Мэйзи Чапин, родных брата и сестру покойного Итана. Очевидно, кто-то проговаривается, где разместили родителей пострадавших. И на них также обрушиваются толпы журналистов. Доходит до абсурда. Маму Мэдди Моген буквально подлавливает у двери очередной корреспондент с камерой и говорит: «Мэм, не могли бы вы дать комментарий?» И так далее. Конечно, это вызывает и у без того подавленной женщины только раздражение, злость и отвращение. Он даже не потрудился узнать ее имя, но пронюхал, где ее найти, и готов нарушить все нормы приличия ради сенсации. Поскольку на контакт со СМИ никто идти не хочет, они пытаются зайти с другой стороны. Разведывают номера телефонов интересующих их студентов, граждан, адреса электронных почт и начинают писать и звонить им с утра до ночи. Полиция продолжает хранить молчание, несмотря на все происходящее. Университет Айдахо потрясен смертями четверых студентов. Все еще нет подозреваемого под стражей, и вопросов больше, чем ответ. Отсутствие официальной информации от полиции приводит к большому страху в кампусе. Родители звонят, злятся, хотят ответов. Тогда на связь со своим сообществом решает выйти мэр. Ему правоохранители говорят не больше, чем всем остальным. Однако он официальное лицо и считает важным выйти и поговорить с людьми. Я глубоко сочувствую жертвам и всем их друзьям и знакомым. Подобные трагедии не должны случаться. Тем более в таком небольшом спокойном городе, как Москва. Мэр, откуда вы знаете, что это был изолированный инцидент? Полиция делает свою работу. Они считают, что это был единичный, целенаправленный инцидент. И никто больше не в опасности. Откуда они это знают? Потому что тот, кто отнял жизни четверых человек, все еще на свободе, верно? Прошло два полных дня после того ужасного инцидента недалеко от кампуса. И все еще нет пресс-конференции. Лишь 16 ноября, более чем через три полных дня после трагедии, правоохранители объявляют о пресс-конференции, и к людям напрямую обращается шеф полиции Джеймс Фрай. Конечно, лучше позже, чем никогда. Но Москва за истекшее время успела окунуться в тотальный хаос и ужас. И граждане возмущены. Ведь этого можно и нужно было избежать. Меня зовут Джеймс Фрай, я начальник полиции Москвы. Сегодня я буду зачитывать заявление по бумаге для абсолютной точности предоставляемой информации. У вас есть вопросы, и у нас тоже. Полиция Москвы выражает глубокие соболезнования семьям, друзьям, университету Айдахо и всему нашему сообществу. Мне следовало выступить раньше, но я здесь сейчас, и мы продолжим информировать вас. Это сообщество важно для нас, важно для меня. Вот что нам известно на данный момент. Нападение произошло ранним утром в воскресенье, 13 ноября, в жилом доме на Кинг-Роуд. Четверо были зарезаны ножом. Орудие преступления пока не обнаружено. Кто это сделал? Почему? Зачем? Неизвестно. В безопасности ли жители Москвы и остальные студенты? Отвечая на этот вопрос, шеф Фрай уже не так уверен. Проще говоря, у него есть причины верить в то, что для других людей преступник угрозы в данный момент не представляет. Но гарантировать что-либо он не может. Преступник, совершивший четыре страшных преступления, все еще на свободе. Так что, да, угроза остается. Возможно. Мы не знаем наверняка. Не думаем, что кто-то еще в опасности, но всем нужно быть бдительными и присматривать друг за другом. Теперь я готов ответить на ваши вопросы. Постараемся ответить на все, что сможем. Я Эмма Эперли из The Spokesman Review. Привет. В том доме были и другие соседи по комнате. Они находились дома во время нападения. Там были другие люди дома в то время. Но мы не фокусируемся только на них. Мы фокусируемся на всех, кто мог приходить и уходить из той резиденции. Так, поскольку они были дома, это была ситуация с заложниками? Нет, не была. Просто продолжение ее вопроса. Так у вас есть выжившие свидетели инцидента в 3:00 или 4:00 утра? И звонок в 911 поступил только в полдень? Я не думаю, что когда-либо говорил, что они были свидетелями. Я сказал, что они были там. Мы не знаем, почему звонок поступил в полдень. Вот почему мы продолжаем расследование, чтобы выяснить все. Можете ли вы сказать, было ли использовано одно и то же оружие на всех четверых жертвах? Ответ на это даст аутопсия, и, надеюсь, мы получим дополнительные улики. Для этого и проводят вскрытие, чтобы не предполагать и собрать больше информации. Так что оставим это им. Эти данные, вероятно, станут известны позже. Еще раз спасибо, что пришли. На этом мы пока останавливаемся. Хочу заверить сообщество, полиция Москва и все, кто работают над этим делом, сделают все возможное, чтобы его раскрыть. Спасибо. На следующий день, 17 ноября 2022, полиция получает отчет судмедэксперта и на сей раз сама контактирует с журналистами и дает некоторую информацию. Разумеется, раскрывая лишь то, что считает необходимым. Мы только что получили экстренные новости по делу тех четверых студентов колледжа, которые погибли в Айдахо. Отчет аутопсии только что выпустили, и в нем сказано, что преступник использовал один и тот же большой нож, чтобы напасть на всех четверых студентов. CBS поговорила с коронером, который утверждает, что природа преступления кажется личной. Было много крови. Это была очень грустная сцена. СМИ, тем не менее, пытаются получить от коронера больше данных, но женщина весьма категорична. Я не думаю, что могу это обсуждать. И если вам, как и реальным участникам событий, кажется, что репортеры переходят границы и продолжают погоню за сенсацией, наплевав на то, что их успех в этом состязании может навредить следствию, то смею вас заверить, что в этой истории есть персонажи, которые превзойдут их в разы. К сожалению, блогеры, интернет-сыщики, во многих историях они оказывают помощь и приносят огромную пользу, повышая уровень огласки. Но не в данном кейсе. Помните друзей Мэдди Могин, Кейли Гонсалвес, Ксана Кернодл и Итана Чапина? Тех самых ребят, что приехали к дому на Кинг-Роуд, откликнувшись на просьбу Дилан Мортенсен и Беттани Функе. Тот самый Хантер Джонсон, его девушка Эмили и все остальные прожили последние дни, как в тумане. У них горе, им страшно, что за ними тоже придут, их мучает неизвестность. И вот на данном этапе компания начинает пытаться вернуть себе контроль над собственными жизнями, эмоциями, чувствами. Они, по сути, затевают что-то вроде общего расследования и обсуждают, кто что знает, где были погибшие накануне, с кем контактировали и так далее. Впервые за 5 дней они заходят в соцсети, чтобы поискать какую-то информацию и обнаруживают, что и они, и многие другие уже успели стать подозреваемыми в различных интернет-сообществах. Кто-то разглядел Мэдди и Кейли на видео с GrabTruck, и это первое и последнее полезное открытие любопытных обитателей сети. Если вы когда-либо были на Мейн-стрит в Москву после 10:00 в любой вечер, вы, наверное, видели этот желтый грузовик. GrabTruck, по сути, единственный источник еды, открытый в Москву после полуночи. Они продают различные вариации простых блюд и фастфуда и ведут беспрерывный стрим со своих точек. Мэдди Могин и Кейли Гонсалвес покупали там еду ночью накануне своей гибели. И интернет-пользователи заметили, как им показалось, подозрительного парня рядом с ними. Привет. Привет. Думаю, я хотела бы... Среди множества людей вблизи молодой человек в худи привлекает внимание блогеров, тиктокеров и иже с ними. Девушки берут еду и уходят, а он отправляется за ними. Видео становится вирусным, и, конечно, полиция тоже проявляет к нему интерес. Прокурор округа и полиция говорят, что они просматривают видео, пытаясь идентифицировать людей, с которыми они могли контактировать. И все бы ничего. Люди пытаются помочь, не так ли? Вот только друзья погибших хорошо знают парня в худи и совершенно уверены в том, что тот ничего плохого не сделал. Он простой студент, находится в приятельских отношениях с их компанией. Однако интернет-сообщество демонизировало его меньше, чем за день. Тысячи постов, видео, эту машину уже не остановить. И если сперва его просто подозревали. Этот парень часто натыкался на Келли на публике. Камеры наблюдения зафиксировали Мэдди и Келли в баре Corner Club в ту ночь. Видно парня в худи, стоящего рядом с девчонками. То вскоре люди стали просто выдумывать то, чего не было, и открыто его обвинять. Один из первых людей, который привлек мое внимание, парень на видео с фудтрака в худи. Думаю, это мог быть парень с фудтрака. У фудтраки Мэдди в какой момент говорит ему «пошел ты»? Видно, что эти девчонки не хотели иметь ничего общего с этим парнем. Следующие дни TikTok, Reddit, Twitter, Facebook становятся просто ареной для эдакого состязания между блогерами. Кто первым разгадает имя преступника. Киберсыщики строят 3D-модели дома на Кинг-Роуд и проводят виртуальные экскурсии. Так что вот гостиная, и мы заходим в спальню Ксаны. Совершенно посторонние люди приезжают сюда, бродят вокруг дома и делают контент, не считаясь с тем, как свежи раны тех, кто потеряли близких и своих друзей. Кто этот парень? Кто этот парень? Кто откроет дверь? Я здесь. Тут есть буквы и X, и многие говорят, что это символически связано с Итаном и Ксаной. Помимо парня, который пересекался с Мэдди и Кейли у фудтрака перед их гибелью, особое внимание интернет-расследователей привлекает Хантер Джонсон. Тот самый, что взял на себя смелость первым войти в дом. Они находят его аккаунты, анализируют личные фото и публикации. У него какие-то стяжки вокруг его запястья. Что вы, ребят, думаете? Многие решили, что это просто какая-то алкогольная игра. Если вы знаете, кто этот джентльмен, пожалуйста, напишите нам. Стяжки на руках Джонсона надеты действительно по причине того, что их веселая компания в тот вечер решила напиться и оторваться. А потому в ход пошел вот такой игровой компонент. Суть подобных развлечений предельно проста. Пей, не отставай, или вот на этом месте может быть любой неявно вредоносный, скорее лишь неприятный элемент давления. Хорошо это, плохо ли? Мы здесь не для морализаторства. Скажу лишь, что в США такая практика довольно распространена. Интересно ли это блогерам, у которых взлетают просмотры за счет трагедии? Большинству, увы, нет. А потому история каждый день обрастает новыми деталями. Источники утверждают, что это лучший друг Итана Чапина, который был там и не пускал других друзей в комнату. Он проверил пульс Итана, и он был тем, кто позвонил в 911. Хантер Джонсон и Итан Чапин действительно были лучшими друзьями. Вот только тело Итана он не видел, поскольку остановился, когда наткнулся на Ксану. И его пульс Хантер, конечно, тоже не проверял. Девушку Джонсона, Эмили Алланд, тем временем другая группа киберсыщиков описывает как какую-то завистливую девчонку, которая по какой-то неведомой причине ненавидела людей, живущих в доме на Кинг-Роуд, и сговорилась с кем-то, чтобы уничтожить их. Другие начинают думать, почему, и начинают приписывать ее бойфренду роман с Кейли Гонсалес. Дело четырех студентов из Айда. Эмили Алланд и Хантер Джонсон. Эмили и Хантер были парой. По слухам, у Хантера был тайный роман с Кейли, что вызвало гнев Эмили и могло быть связано с произошедшим. Эти люди не просто обвиняют и булят ее. Они находят адрес Эмили, телефон, дом родителей, заявляются туда, делают фото, отправляют ей угрозы, а также шлют разоблачающие письма на работу матери и отца. Но самый мощный поток всеобщего недоверия и ненависти на онлайн-просторах обрушивается на Дилан Мортенсен и Беттани Функе. Вы хотите сказать, что Дилан не слышала, как кто-то ходит вверх-вниз по лестнице? Это действительно странно, что они просто проспали это. Я думаю, она точно слышала, что происходило с Ксаной и Итаном. Прошло целых 8 часов. Я просто... У меня нет слов. По версии недосыщиков, Дилан и Беттани были в сговоре с кем-то. Возможно, с той же подругой Хантера Джонсона. Или они и вовсе и есть искомые преступницы, которые просто лгут всем, включая полицию. Среди других наиболее популярных в сети подозреваемых – бойфренд Мэдди и бывший парень Кейли. Они ведь недавно расстались. Ребята и их родные подвергаются столь же интенсивным атакам со стороны сотен незнакомцев. Если вам вдруг показалось, что с момента гибели Мэдди Могин, Кейли Гонсалвес, Ксана Кернодл и Итана Чапина прошла целая вечность, учитывая масштабы развернувшейся в социальных сетях травли их друзей и близких, то нет, всего неделя. Посему 20 ноября 2022 года шеф полиции Джеймс Фрай вновь созывает пресс-конференцию. На сей раз ради того, чтобы публично очистить имена всех пострадавших от интернет-расследований людей. Добрый день. Я хочу обратиться к слухам, домыслам и дезинформации, которые распространяются в соцсетях и других источниках. Мы не считаем причастными к этому преступлению следующих лиц. Двух выживших соседок. Мужчина у фудтрака в белом худи. На данный момент никто не арестован. Орудие преступления не найдено. Шеф четко дает понять, среди всех подозреваемых, которых буквально создали из ничего многочисленные блогеры, сыщики и просто скучающие пользователи интернета, нет ни одного убедительного. Все это спекуляции. Считаете ли вы, что преступник может по-прежнему быть здесь, в сообществе? Я не могу сказать, здесь ли этот человек. Я не могу сказать, в каком он сообществе. Как один человек зарезал четверых ночью и не разбудил двух других соседок? Я не могу раскрыть никакой информации об этом. Я даже не знаю ответа на этот вопрос сейчас. И вот почему мы продолжаем расследование. Фрай не скрывает. Полиции бы тоже хотелось получить внятный ответ на вопрос, почему звонок поступил так поздно. Но порой его просто нет. Знаете, мы не знаем, почему звонок был в полдень, а не среди ночи. Разве мы не хотели бы, чтобы это произошло? Да. Девушки были пьяны. Беттани вообще спала и ничего не слышала. Дилан Мортенсен была сонной и под действием алкоголя. Ее ведь эти странные звуки разбудили. Тем не менее, она очень испугалась из-за происходящего и, сама того не понимая, пережила огромную травму. Тут можно лишь предполагать, почему реакция была именно такой и как Мортенсен смогла уснуть снова. Вероятно, психика включила защитный механизм, когда человек в моменте от шока готов буквально заставить себя поверить в то, что все в порядке. Это чей-то пранк, дурацкая тупая шутка. Ты в безопасности. Даже если сильно не углубляться в психологические аспекты, а вспомнить три базовые реакции на стресс, а именно «бей, беги, замри», становится очевидно, что она буквально замерла. Может также показаться, что убежала от проблемы. Но вот эта неподвижность у двери, ступор, отключение чувств для выживания указывают на иное, на мой взгляд. Вы как думаете? Напишите в комментариях. В любом случае, ничего нового шеф полиции обществу сообщить не может, и всеобщее разочарование растет день за днем. Хорошо, что все эти люди невиновны. Не хотелось бы верить в то, что такой монстр кто-то свой, хорошо знакомый, однако он на свободе. Поэтому и пресса, и граждане продолжают давить на власти, требуя ответов на свои вопросы. Вы сказали, что это было целенаправленное нападение. Почему не объявить публично, кто был целью, чтобы успокоить людей в городе? Ну, во-первых, мы не хотим ставить под угрозу наше расследование, раскрывая то, что у нас есть. Мы очень ясно сказали публично с самого начала, что считаем это целенаправленным нападением. Сейчас вам придется нам поверить, потому что причины наших выводов мы раскрывать не будем. И снова мучительное ожидание вестей. 24 числа в США отмечают День Благодарения в этом году. Для семей Итана, Ксаны, Келли и Мэдди он горький, как никогда. Впрочем, и для других жителей Москвы тоже. Пусть они не потеряли своих близких, оставаться безразличными к такому горю рядом просто невозможно. 30 ноября проходит первое бдение по погибшим, прощание, организованное университетом Айдахо, а за ним множество других. Многие боятся посещать такие мероприятия. Преступник все еще на свободе. Что, если он захочет появиться там среди людей и сделать еще что-то ужасное? Однако, знаете, в такие моменты проявляется истинная сила граждан и их сострадание. Да, не без опасения, да, с соблюдением мер предосторожности. Но они приходят, чтобы выразить свою скорбь, печаль и поддержку семьям Могин, Кернодл, Гонсалвес и Чапин и разделить друг с другом горечь от потери того чувства безопасности, которое в Москву до недавно принимали за нечто должное и незыблемое. Это был торжественный день здесь, в Москву. Кампус обычно полный студентов и энергии, тихий и пустой. Москва всегда был очень спокойным местом. В определенном смысле мы потеряли эту невинность. Мы не знаем, сколько продлится расследование, и не знаем, кто стоит за этим ужасным преступлением. Но одно мы знаем точно. Мы пройдем через это вместе. Меня зовут Стейси Чапин, я мама Итана. Обстоятельства, которые собрали нас здесь сегодня вечером, ужасны. Самое тяжелое. Мы не можем изменить исход. Самое важное сообщение, которое у нас есть для вас и ваших семей, убедитесь, что вы проводите как можно больше времени друг с другом, потому что время драгоценно, и его нельзя повернуть вспять. Мама Итана открывает свою самую большую рану. И это даже не утрата сына, а то, какой беспомощной она чувствует себя, глядя на своих выживших детей из их чудесной троицы, Хантера и Мэйзи, потерявших одного из них, будто часть себя. Братья и сестры часто ссорятся в детстве, даже дерутся друг с другом. Но они были лучшими друзьями. Сестра Ксаны Кернодл говорит о ней с такой гордостью, теплом и любовью. Ее невозможно слушать без слез, и люди плачут вместе с ней, как и с мамой Кейли Гонсалвес, потерявшей свою младшую дочь. Ксана, тебя не забудут. Ты повлияла на столько жизней и дала людям столько любви. Надеюсь, я смогу сделать так, чтобы ты гордилась мной и попытаться оставить след в этом мире и в людях, как ты. Ксана была таким светом в моей жизни и во многих других. Она была человеком, с которым я могла больше всего себя отождествить. И она знала и понимала меня больше, чем кто-либо. Кейли, я думаю о ней каждый день. Она была одной из нас. Мы просто убиты горем. Кейли – огромная часть нашей семьи. Динамика нашей семьи никогда не будет прежней. Папа Кейли рассказывает об их трогательной и крепкой дружбе с Мэдди. Они вместе учились в старшей школе. Потом начали выбирать колледж. Приехали сюда вместе. Подавали заявки, чтобы попасть в одну квартиру. И в итоге умерли вместе в одной комнате, в одной кровати. Родные Мэдди Могин также присутствуют на всех церемониях прощания. Мама не в силах говорить пока. За нее это делает отчим девушки. Мэдди называла его папой, как и своего родного отца, потому что они были действительно так близки. Без них мир стал мрачнее, но свет их любви и воспоминания всегда будут вести нас вперед. Смотреть, как она растет и становится такой взрослой, было по-настоящему бесценно. И мы сохраним это в наших сердцах. Она была для нас всем миром. Бойфренд Мэдди, которого весь интернет еще недавно обвинял в ее гибели, также тут. Мэдди была моей лучшей подругой. Она была первым человеком, с кем я говорил каждое утро, и последним, с кем говорил перед сном. Трудно даже представить, что переживает этот парень. Они были так влюблены и счастливы. Молодой человек провел прошедшие дни в доме родителей Мэдди, которые, по сути, таким образом укрыли его от травли и связанных с ней угроз. Это безумие. Ни он, ни остальные не могут начать просто горевать, проживать свою боль, будучи все еще вынужденными опасаться за свои жизни. Пока различные тиктокеры и иже с ними клевещут и придумывают невероятные истории для повышения охватов. Заявление шефа Фрая несколько умерило их пыл. Но вы же понимаете, как все это работает. Тысячи роликов, публикации с обвинениями уже живут своей жизнью. А опровержение, увы, никогда не получают столько же внимания. И это, безусловно, скажется на жизнях многих. Но сегодня Москва, студенты университета Айдахо символично прощаются с невероятной и любимой всеми Ксаной Кернодо, веселым и добрым великаном Итаном Чапином и до конца верными друг другу подругами и сестрами по жизни Мэдди Могин и Кейли Гонсалвес. Ксана Кернодо. Итан Чапин, Кейли Гонсалвес, Мэдисон Могин. После многочисленных бдений и церемоний в память о погибших, сообщество возвращается к главному вопросу. Кто это сделал? Где он? Почему полиция не раскрывает никаких новых деталей? У многих студентов возникал один и тот же вопрос. Преступник до сих пор не пойман. Мог ли он быть здесь, среди них, на сегодняшнем бдении? Лишь 7 декабря 2022, спустя неделю, шеф местной полиции Джеймс Фрай, наконец, вновь обращается к гражданам с просьбой, которая дает понять, расследование все-таки продвигается. У них есть что-то. Колледж Таун, переходящий от шока к страху и к международным заголовкам. Мы на месте здесь, в Айдахо, с совершенно новой информацией. Самая полная картина на данный момент. Это потенциально первое значимое доказательство, которое они выпустили публично в усилиях раскрыть это дело. Новости о деле тех четырех студентов в университете Айдахо. Полиция только что заявила, что ищет автомобиль. Новая подсказка в поисках виновного в гибели четверых студентов университета Айдахо. Детектив. И вы теперь просят общественность помочь найти белый Hyundai Elantra 2011-2013 годов. Если у вас есть информация о машине, вам настоятельно рекомендуется связаться с линией подсказок полиции Москвы. Опять же, полицейские мало что объясняют. Просят лишь помощи. Расследование указывает, что эта машина была в том районе во время преступления, поэтому мы ее разыскиваем. У нас же с вами есть эдакая суперсила, позволяющая заглянуть за кулисы и понять, что там происходит и что скрывают от общества по объективным причинам. Так вот, про эту тачку детективы знают с первых дней. Они обошли весь район вокруг дома на Кинг-Роуд, изъяли записи с камер наблюдения у местных и исследовали их. Впервые на видео она появляется в 3:29 утра 13 ноября. Проезжает по улице, где жили погибшие, в южном направлении и сворачивает на Queen Road. С этого момента и до 4 часов 4 минут автомобиль проезжает по King Road еще 3 раза и направляется в сторону Валента Драйв. После чего, по всей видимости, делает круг и вновь появляется перед камерой недалеко от студенческих апартаментов. К сожалению, по соседству с ребятами наблюдения нет. Только по пути к ним. Поэтому можно с уверенностью сказать лишь, что машина в этот момент ехала туда, а потом ровно в 4:20 промчалась обратно на огромной скорости. Следователи уверены, это был напавший на Ксану, Итана, Мэдди и Кейли. Власти пытались найти транспортное средство самостоятельно и тянули с обращением к обществу, потому что у них не так уж много улик. И да, они боялись, но в какой-то момент осознали, что искомый злодей может натворить еще немало горя. Если они будут и дальше уповать на скорый успех с другим доказательством. Что это? ДНК предполагаемого виновного. Очевидно, что он подготовился к атаке. Дилан Мортенсон описывала, что на незнакомце была черная одежда, маска, скорее всего и перчатки, ведь следов тот не оставил. Но кое-что все-таки забыл. Пустые ножны на кровати рядом с Мэдди Могин. Когда их проверили в лаборатории, на внутренней части кнопки застежки нашли мужскую ДНК. По сути, клетки кожи, которые люди ежесекундно оставляют повсюду, просто существуя в пространстве. И уж тем более на любом предмете, к которому прикасаются. Этот тип сделал все, чтобы остаться инкогнито. Но, как часто бывает, недооценил щепетильность и профессионализм криминалистов, которым предстояло исследовать улики, и переоценил себя. Что пытаются сделать правоохранители теперь? Вывести профиль и сравнить его в первую очередь с доступной им базой данных, а также публичными, теми, что люди по всему миру формируют сами, пытаясь узнать больше о себе, найти родственников и так далее. Но это не быстрый процесс. Нужно больше месяца. И нет никаких гарантий, что им удастся выйти на это чудовище или его родственников таким образом. Учитывая, что машина и ДНК-образец – это все, что следователям удалось нарыть, конечно, объявлять в розыск белый Hyundai было страшно. Ведь никогда не знаешь, как поведет себя злоумышленник, прознав о том, что засветился и его ищут. Кто-то может запаниковать и натворить глупостей, чем и выдаст себя, а иной – просто спрячет машину, поняв, что номера властям неизвестны, раз уж ищут лишь по модели, перекрасит ее и толкнет за наличку кому-то. Или тихой ночью утопит в каком-нибудь водоеме подальше от Москвы. Такие прецеденты, как нам известно, имели место и раньше. Вот чем объясняется эта задержка с публикацией информации. Теперь же, не имея иного выхода, детективы принимают решение рискнуть. Мы просим любого, у кого есть какая-либо информация о случившемся, передать ее нам. Даже если вы считаете, что это релевантно. Люди будто только этого и ждали. И даже блогеры-вредители на сей раз таки приносят пользу. Все ищут эту машину. Звонят и пишут, указывая знакомых, коллег, даже друзей, которые ездят на подходящих под описание транспортных средствах. Ночной менеджер на этой заправке в Москву, штат Айдахо, обнаружил видео с камер, на котором белый седан проезжает мимо в ночь гибели четверых студентов университета Айдахо. На какое-то время сообщество успокаивается, ведь всех объединяет одна цель – найти эту машину и схватить, наконец, виновного в гибели четверых студентов. Подсказки приходят отовсюду, и полиция тщательно их проверяет. 16 тысяч подсказок, более 250 интервью, но все еще нет орудия преступления, нет подозреваемых. Все еще ищут владельца белой Hyundai Elantra 2011-13 годов. Число сообщений растет с каждым днем. Модель довольно распространенная, но и люди безумно активны. Люди Айдахо и по всей нации, предоставившие информацию, впечатляют. Мы получили более 19 тысяч подсказок. Однако, так проходит неделя, вторая, третья, и всеобщее воодушевление вновь сменяется разочарованием. Почему до сих пор никто не задержан? Сколько еще будет это продолжаться? Прошел уже месяц с тех пор, как четверо студентов погибли в жилье за пределами кампуса. Более 5 недель расследования, а ответов все еще мало. Беспокоит, что есть кто-то, кто совершил такую ужасную вещь, и его не поймали. С тех пор, как это случилось, у меня такое ощущение, будто кто-то следит за мной, наблюдает за мной. Это абсурд, у них абсолютно ничего нет. Ничего. Все еще нет подозреваемого, нет мотива, но они планируют работать в празднике, чтобы убрать этого монстра с улиц. У нас много информации, но мы не раскрываем конкретные детали, потому что не хотим компрометировать это расследование. Тяжелее всего в этот момент, конечно, родным погибших. Семьи Итана Чапина, Ксаны Кернодл, Келли Гонсалвес и Мэдди Могин встречают свое первое Рождество без них, полное тоски и печаль. И в то же время какой-то надежды на справедливость, на то, что это чудовище схватят, и он ответит за содеянное. И поздней ночью, 30 декабря 2022 года, все эти люди получают весть которую ждали так долго. Шеф полиции Джеймс Фрай звонит матерям и отцам и говорит: «Не рассказывайте об этом никому пока. У нас есть подозреваемый, и он уже под стражей». Крупное развитие в громком деле в Москве. Через несколько мгновений полиция Москвы, штат Айдахо, проведет пресс-конференцию. Этот зал абсолютно забит. Здесь в мэрии Москвы. Десятки репортеров внутри, куча телекамер. Шеф Джеймс Фрай выходит к прессе, чтобы сообщить долгожданную новость. Напавший на Ксану, Итана, Мэдди и Кейли пойман. Прошлой ночью детективы арестовали 28-летнего Брайана Кристофера Кобергера в Албрайтсвилле, штат Пенсильвания. Кобергер проживает в Пулмане, штат Вашингтон, и является аспирантом университета штата Вашингтон. Из-за закона штата Айдахо мы ограничены в информации, которую можем раскрыть сегодня до первого появления Кобергера в суде Айдахо. 28-летний Брайан Кобергер. Черт подери! Кто это? Это первый вопрос, которым задаются семьи, друзья и знакомые пострадавших. Прорыв в деле, которое захватило эту нацию. Полиция арестовывает подозреваемого, студента PhD Брайана Кобергера. Ему предъявлены 4 обвинения первой степени и 1 в тяжком взломе. Мужчина арестован в связи с гибелью 4 студентов университета Айдахо. Полиция говорит, что подозреваемый изучает криминологию в университете штата Вашингтон. Это мужчина лет 30, но кроме этого деталей очень мало. Пока полиция не сказала, что привело их к этому аресту. Мы мало о нем знаем. Как они его выследили? Как они вышли на него? Его связь с жертвами? Он знал жертв? У нас нет ни одного ответа. Арест 28-летнего мужчины в связи с жестоким нападением на 4 студентов университета Айдахо. Мы впервые видим человека, арестованного за смерть 4 университетских. Так много вопросов все еще без ответа. Что связывает этого подозреваемого с жертвами? Журналисты, в свою очередь, надеются получить, наконец, убедительный ответ на вопрос, который больше месяца не давал всем покоя. Теперь жители Москвы в безопасности? Наше сообщество в безопасности или правоохранительные органы все еще ищут других подозреваемых, которые могут быть замешаны в этом нападении? Что я могу вам сказать? Человек, который совершил все эти ужасные преступления, у нас под стражей. Я верю, что теперь наше сообщество в безопасности. Теперь остается дождаться первого слушания. И тогда полиция сможет раскрыть чуть больше деталей. Брайану Кобергеру предъявлены 4 обвинения в тяжком преступлении первой степени. История, которая 7 недель была в международных заголовках. Брайан, ты это сделал? Кобергер отказывается от экстрадиции в штат Айдахо. Но, к счастью, его мнение на сей счет никого не интересует. У штата Пенсильвания, где он зарегистрирован и был арестован, нет оснований предполагать, что тот замешан в чем-то здесь. А потому власти незамедлительно передают его в руки полиции Москвы. Брайан Кобергер будет экстрадирован обратно в Айдахо, чтобы предстать перед обвинениями в самом чудовищном преступлении, которое этот город когда-либо видел. Человек, обвиняемый в жестокой атаке на 4 студентов университета Айдахо в прошлом месяце, теперь снова в Айдахо. Мы ожидаем, что завтра у Кобергера состоится первое слушание в суде. Журналистам, понятное дело, не терпится. И они начинают копать информацию о нем уже сейчас. Кобергер жил в квартире в Пулмане, штат Вашингтон. Это меньше 15 километров от места преступления в Айдахо. Мы заглянули в прошлое Кобергера. Похоже, он был аспирантом PhD по криминологии в университете штата Вашингтон. Его область исследований теперь кажется жуткой. И правда жутко. Это не какой-то маргинал или уголовник со стажем, а образованный молодой человек. Магистр в криминологии, который до недавнего времени работал ассистентом преподавателя в университете Вашингтона и, вероятно, воспользовался своими знаниями для осуществления столь жестокого акта по отношению к ни в чем не повинным перед ним людям. Степень магистра уголовного правосудия присуждена Брайану Кобергеру. Он умный человек, это чувствуется в разговоре с ним. Люди, которые знают его в Пенсильвании или Пулмане, просто в шоке. По их мнению, он и правда казался странным, но уж точно не опасным. Не знать, что это был наш сосед, это было очень ужасно. Я раньше дружила с Брайаном Кобергером. Я сейчас в абсолютном шоке. Его студенты начинают высказываться. Они определенно не питают теплых чувств Кобергеру из-за строгости, высокомерности, пусть и оправданной в силу его выдающихся способностей, придирчивости, особенно к девушкам. Но именно по этой причине все заметили разительное изменение в его поведении. Определенно, примерно тогда он начал ставить всем просто сотни. Заходил ненадолго, минут на 10, почти не общался, особо ничем не занимался, но чувствовалось, что с ним что-то не так. Он не ставил хорошие оценки до того, и только после этого начал ставить высокие баллы. Студенты, которые ранее сдавали великолепные работы ему на проверку, а потом получали их обратно с огромным количеством замечаний по несущественным моментам, не верили своим глазам, когда на их электронные адреса стали приходить письма вроде «Господин такой-то, вы прекрасно справились с задачей. Верю, вас ждет блестящее будущее в криминологии. Успехов, Брайан Кобергер». Не знаю, насколько уместно это сравнение, но это чисто почтальон Печкин, который получил свой велосипед и стал добрым. Всплывают и другие детали. С журналистами связывается девушка, которой не посчастливилось когда-то побывать с Брайаном на одном коротком свидании. И многочисленные студентки, которые сталкивались с преследованием с его стороны, что позволяет предположить, что именно послужило причиной для атаки на жителей дома на Кинг-Роуд. Возможно ли, что преступник действовал из какой-то ненависти к женщинам? Хейли Уиллет говорит, что они встретились в 2015 году, когда он сводил ее в кино, затем настаивал на том, чтобы проводить ее в комнату общежития. Он продолжал меня щекотать, несмотря на мои просьбы остановиться, и при этом становился очень серьезным. Я притворялась, что меня тошнит в ванной, надеясь, что он уйдет. Тогда он написал мне, что у меня хорошие бедра для рождения детей. Я все еще считаю, чем больше деталей всплывает, тем понятнее. Это была месть инцела. Ненависть к женщинам, накопившаяся с тех пор, как над ним издевались девушки в старших классах. Термин «инцел» изначально описывал людей, которые долго не были в отношениях и беспокоятся по этому поводу. Отсюда и название – сокращение из двух слов, которые дословно переводятся как «переживаемый ими невольный целибат», а простыми словами «вынужденное воздержание». Однако со временем так стали называть мужчин, чье поведение соответствует конкретному паттерну, а именно тех, кто обвиняют в своих неудачах в личной жизни женщин, проявляют к ним мизогинию, озлобленность, поддерживают или оправдывают нападение на них на интимной почве и, как правило, считают, что имеют право получить то, что хотят. И это главный признак. Адекватный человек нормально воспринимает как согласие, так и отказ. Не как награду, или наказание, или унижение. Потому что такова природа отношений. Ты можешь кому-то нравиться или нет, и это окей. Инцел буквально считает, что он, как самец, имеет право на выбранную им самку, просто потому, что ему так хочется. И эти дурацкие социальные нормы только мешают природным процессам. Это не делает таких людей преступниками автоматически. Нетрудно догадаться, что граждане с подобными взглядами чаще всего довольно трусливы, чтобы нарушить закон. Но если некто с задатками хладнокровного и жестокого монстра обижен на женщин и воспринимает их как нечто, причитающееся ему по умолчанию, это бомба замедленного действия, которая рано или поздно взорвется. И мы еще вернемся к данной теме, потому что история Брайана Кобергера к тому очень близка. Ну а пока к нашему делу. 5 января 2023 года проходит первое слушание. Штат Айдахо против Брайана Кобергера. Пункт 2 утверждает, что вы совершили тяжкое преступление первой степени. Максимальное наказание за это преступление – смерть или пожизненное заключение. Вы понимаете? Да, Теперь полиция может выпустить так называемое заявление о наличии достаточных оснований для ареста и предъявления обвинений Брайану Кобергеру. Судебные документы раскрывают, как власти смогли идентифицировать Брайана Кобергера как подозреваемого. Документы проливают новый свет на процесс расследования. Только что появилось важное обновление по делу о гибели 4 студентов в Айдахо. Официально опубликовано заявление про достаточные доказательства для предъявления обвинений. Там много информации о том, что привело к аресту Брайана Кобергера. ДНК, записи телефона и тот белый Hyundai Elantra. Это те доказательства, которые, по мнению полиции, связывают Брайана Кобергера с трагедией. В Айдахо. Подозреваемого идентифицировали с помощью генетической генеалогии. ДНК из расследования сравнили с данными из публичных генетических баз. Похоже, кто-то из его семьи сделал один из тех платных тестов. Итак, главное доказательство, которое таки привело к аресту – образец ДНК. Специалисты смогли вывести профиль и найти связь с родственниками Кобергера в базе одной из платформ, которая предоставляет услуги тестирования и помогают желающим узнать больше о себе. Те самые, что делают отчеты, раскрывающие, откуда родом ваши предки и так далее. Однако это полдела. Нужно ведь выйти на конкретного подозреваемого. Исследователи составили целый список имен, среди которых был и Брайан Кобергер, у которого, как выяснилось, есть белый автомобиль Hyundai Elantra, но 2015 года, а не на пару лет старше, как указывалось в ориентировках. Кроме того, молодой человек родом из Пенсильвании, но живет и работает ныне в Пулмане, в университете Вашингтона, а это очень близко к Москве. Вскоре выясняется, что Брайан, по всей видимости, откровенно плохой водитель. Ведь его несколько раз останавливали за различные нарушения правил ПДД за последние 2 месяца. Да, я извиняюсь, если задавал вам слишком много вопросов о законе. Я не пытался, типа... Нет, все окей. Типа, я понимаю, вы не отсюда, так что... Да, хорошего дня. И вам. Спасибо. Полиция штата Индиана сказала, что Кобергер был за рулем, когда его остановили на трассе за пределами Индианаполиса за слишком близкое следование. Например, 15 декабря его с отцом останавливали дважды по пути в Пенсильванию, куда Брайан решил отправиться незадолго до Рождества. Он был расстроен из-за проблем на работе и попросил папу составить ему компанию. Его поведение становилось все более агрессивным и воинственным. Он даже спорил и конфликтовал со своими профессорами. В результате 19 декабря Брайан Кобергер был официально уволен из университета штата Вашингтон. Дорожная полиция зафиксировала тикет с предупреждением за несоблюдение дистанции на дороге. Видишь, вон прямо тот фургон, чувак. Ты был почти у задницы этого фургона. Так вы из университета штата Вашингтон? Да. И куда вы едете? Мы едем в Пенсильванию. О, окей. Так вы все работаете в университете? Я на самом деле там работаю. Окей. Сделайте одолжение и не прижимайтесь слишком близко, хорошо? Ладно. Спасибо. Благодарю. Позже его остановили во второй раз. Как дела? Эй, офицер. Я из государственной полиции. Можно вашу лицензию и регистрацию? Вы? Вас останавливал патрульный? Это была черная машина. У нас нет SUV. Это был... Дорожная полиция округа? Он был на черном внедорожнике? Да, это дорожная полиция. Окей, ладно. Ну, я не буду вам выписывать еще один тикет или предупреждение, если вас только что останавливали. Просто соблюдайте дистанцию, окей? Безопасной вам поездки. Спасибо, сэр. Зная данные машины, детективы находят информацию о более раннем эпизоде. За пару месяцев до трагедии Брайана Кобергера остановили за превышение скорости. Очень близко к дому на Кинг-Роуд. Здравствуйте. Я остановил вас за превышение скорости. Вы понимаете, что здесь ограничение 55? 55? Да. Да, вы ехали... Да, по радару 69. У вас есть водительские права, регистрационные документы, страховка? Могу я взять у вас номер телефона? Да, а зачем? Нам нужно указать его в протоколе, который будет передан в суд. Указанный номер телефона полиция теперь использует, чтобы получить от мобильного оператора детализированный отчет о его передвижениях. Конечно, они смогут узнать лишь, когда и каким вышкам подключался аппарат Кобергера в последние месяцы. Но и это может быть показательным. Так, в сущности, и происходит. Детективы узнают, что телефон Брайана пинговал рядом с домом на Кинг-Роуд 23 раза, начиная с июля и до момента нападения на Мэдди, Кейли, Ксану и Итана. Более того, все отметки поздней ночью или рано утром, кроме одной. Но и это еще не все. Если проследить ситуацию за полгода, к примеру, становится ясно, что Кобергер ранее регулярно ездил в Москву, потом стал наведываться в район проживания своих будущих жертв. Но с 13 ноября он не был там ни единого раза. Подозрительно, не так ли? Кроме того, в ночь трагедии сигнал стал перемещаться в какой-то момент, но потом резко оборвался. Точно так, как случается, если телефон намеренно отключают или переводят в режим самолета. В сети снова появился уже после 5 утра, в Москву, но вдали от Кинг-Роуд. Брайан Кобергер, видимо, включил его по пути домой в Пулман, но ехал туда очень долго, какими-то сельскими дорогами. Копы думают, что он прятал одежду, что была на нем, нож и другие улики. Но главную ставку следствие делает на ДНК. Для получения ордера на арест им необходимо подтверждение того, что образец на ножнах со сцены преступления принадлежит подозреваемому. Где они собираются его взять так, чтобы не выдать свой интерес к нему? В мусоре. В Штатах все, что вы по собственной воле выбросили в контейнер или урну, автоматически перестает быть вашей собственностью. А значит, полиция не обязана запрашивать разрешение на проверку такого материала. А вот использовать его может, если предоставит доказательства того, что тот или иной предмет для тестирования выкинул конкретный человек. Они просят помощи у коллег из Пенсильвании. Пара офицеров в штатском наблюдают за домом. Фиксируют момент, когда Брайан Кобергер выходит из дома и закидывает полный пластиковый пакет в бак своего соседа. Учитывая, что он магистр криминологии, сей жест выглядит двояко, правда? Полисмены изымают его и передают в лабораторию на анализ. Личного мусора Брайана внутри не оказывается, только его папы. Но и этого достаточно, потому что анализ позволяет четко сказать, что рассмотренный образец принадлежит человеку, который является родным отцом злоумышленника, палец которого оставил след на кнопке ножен со сцены преступления. 30 декабря полиция и отряд спецназа окружают дом Кобергеров, проникают внутрь и производят арест. Сопротивление подозреваемый не оказывает. Полиция, ордер на обыск, подойдите к двери. Власти арестовали подозреваемого в Пенсильвании. Во время ареста у Кобергера был отрешенный взгляд, и он спросил, не арестовали ли кого-то еще. Мистера Кобергера застали на кухне в латексных перчатках, затем, как он раскладывал свой мусор по отдельным пакетам на мол. Ну а после ареста уже ничто не мешало детективам взять старый добрый мазок из-за щеки подозреваемого, проверить его и получить 100% мэтч. Что касается личности Кобергера как таковой, то похоже, что изучение криминологии в его случае как раз-таки указывает на какую-то попытку понять себя. Вот что он сам говорил о себе, будучи подростком, на одном из форумов. «Мне 15 лет и 21 день. Со мной что-то серьезно не так. Я просто пустая душа, у меня мания величия, плохие социальные навыки, нет эмоций. Я могу сказать и сделать что угодно с малым сожалением. Все вокруг ненавидят меня. Я мудак». Написанное тогда выглядит криком о помощи, направленным по сути в никуда. Потому что теперь его родители не понимают, как их сын мог оказаться в такой ситуации. И их также трудно в чем-то винить. Брайан Кобергер вырос в хорошей, любящей семье. Его потребности не игнорировались, не было барьера. Но почему-то парень не делился с ними своими переживаниями по поводу буллинга, от которого страдал в школе. Брайан в 15 лет – это пухлый парень, который никому не нравится. Как он верит, из-за избыточного веса. На деле же одноклассники просто считают его странным, а потому и сторонятся интуитивно. Как можно построить дружбу с человеком, который, кажется, не испытывает никаких эмоций. Ни добрых, ни злых. Как робот. Хочу сразу уточнить. Я не оправдываю его таким образом. И издеваться над школьной версией Кобергера также не намерен. Мы здесь не для этого. Но именно данный этап жизни Брайана здорово иллюстрирует его подход к ней. А именно, мне должны, мне причитается. Меня не любят, потому что я толстый. Они злые, они во мне дело. В старшей школе Кобергерк решает исправить проблему также по-своему. Он худеет, занимается спортом, отказывается от мяса и ждет признания от общества. Но этого не происходит, потому что характер Брайана с такими переменами тоже меняется. Увы, к худшему. Он становится злее, агрессивнее, потому что считает, что теперь уж точно имеет право на любовь, внимание, популярность среди девушек и так далее. А они не дают ему желаемого. После выпуска разочарованный парень увлекается героином, начинает воровать. После очередного эпизода отец не выдерживает и сам сдает сына в полицию, а потом отправляет на реабилитацию. И она помогает. Брайан Кобергер берется за ум, посвящает все свое время учебе, поступает в университет на курс криминологии и становится там местной звездой. Опять же, только как студент. Те, кто учились с ним, вспоминают, что молодой человек первым разгадывал самые сложные задачи, замечал детали, которые требуют исследования и так далее. Но с социальными навыками была беда. Тем не менее, на совместных проектах работало с ним всем комфортно. Его быстрый, цепкий разум впечатлял. И да, ему хорошо давалось объяснение сложных вещей максимально простым и логичным способом. Там же, в прошлом, кроется еще одна подсказка для следователей. Ребята на курсе изучали таких известных серийников, как Тед Банди, Джеффри Дамер, Эд Кемпер и Элиот Роджер. Последний имеет много общего с Кобергером. Он учился в колледже и ненавидел свою жизнь, потому что ему не хватало внимания от друзей, семьи и больше всего от женщин. И однажды Роджер пригласил нескольких людей к себе и атаковал их с ножом. Затем отправился к женскому студенческому обществу и устроил стрельбу, после чего катался по округе и палил в совершенно рандомных людей, которые уж точно не могли ничем перед ним завинить. Элиот Роджер впоследствии покончил с собой в машине, но он оставил после себя манифест, объяснив, что и почему совершил. Сексистские тирады Роджера являются частью культуры, которая порождает агрессию против женщин. Роджер написал: «Я уничтожу всех этих красивых девушек, которых так желал, но так и не смог получить, потому что они меня презирают и ненавидят». Сразу после гибели Ксаны, Мэдди, Кейли и Итана на Фейсбуке появились многочисленные группы, в которых люди, интересующиеся true crime, обменивались информацией и обсуждали новости по этому делу. Самый популярный из них отметился пользователь под ником Папа Роджер. Если посмотреть на его сгенерированную аватарку сейчас, сходство с Брайаном Кобергером в профиль очевидно. Но главное, что он писал. В его постах были преимущественно вопросы, да более схожие с теми, что Кобергер в свое время задавал на Reddit реальным преступникам. Обычно людей что интересует? Почему? Зачем? Что ты почувствовал? Ну, и, конечно же, короночка. Каково это? Отнять жизнь человека. Но Брайан спрашивал вот что. Почему вы выбрали именно эту жертву или цель, а не другие? Как долго вы находились в доме? Как вы добирались до места, где произошло преступление, и как туда вошли? Каким образом вы приблизились к цели, чтобы нанести удар ножом? Папа Роджер также интересовался в большей степени механикой, чем мотивами, причинами и так далее. Как долго преступник находился в доме? Какая у подозреваемого связь с домом? Не с жертвами, обратите внимание. Но тут интереснее один вопрос, который выдает его с потрохами. Папа Роджер пишет. По опубликованным данным, орудия преступления каждый раз описывают как нож с фиксированным лезвием. Я склоняюсь к тому, что они нашли ножны. Дело в том, что об этом не говорили вплоть до ареста и первого слушания. И есть много других признаков, которые позволяют определить вид использованного ножа. Форма, глубина, ширина раны, вид краев входных отверстий, следы на костях, микроследы металла. Последние могут подсказать тип стали. Даже если представить, что папа Роджер тоже криминолог, он криминолог, который совершил эти преступления. И что особенно важно, незадолго до ареста данный аккаунт исчез, как и все его публикации и комментарии, и больше никогда не появлялся. А исследование техники, изъятой у Брайана Кобергера, показало, что тот, в отличие от многих наивных чайников, которые верят, что уничтожить файлы можно, удалив их с компьютера и из корзины, неоднократно форматировал диск, забивал его безобидными файлами и снова зачищал все под ноль. Однако и детективы проявляют изобретательность. Они обращаются в онлайн-магазины, адреса которых нашли в закладках у обвиняемого, запрашивая истории покупок данного клиента. Получить доступ к его аккаунтам иным образом не выходит. Кобергер не хранил пароли и явно использовал какие-то дополнительные адреса и серые номера телефонов, что уже о многом говорит. И вскоре становится известно, что нож в характерном чехле с надписями и символикой, а именно эмблемой корпуса морской пехоты США с орлом, глобусом и якорем, Брайан купил на Амазон за несколько месяцев до преступления. То есть тут не может быть речи о случайном переносе ДНК. Это его вещь, приобретенная, к слову, с конкретной целью – уничтожать, потому что она буквально создана для этого. Чтобы рвать мясо, жилы, кости в бою с врагом, если потребуется. 12 января 2023 года проходит повторное слушание. Заседание по текущему статусу дела, состоявшееся вчера в суде штата Айдахо, было запрошено адвокатом Брайана Кобергера из офиса общественного защитника Энн Тейлор. Из-за колоссального количества доказательств и общей сложности дела, она обоснованно заявила судье, что защите требуется больше времени для полноценной подготовки. Мы собираемся попросить суд назначить предварительное слушание на июнь. Мистер Кобергер, у вас было достаточно времени поговорить с мисс Тейлор о вашем праве отказаться от права на скорое предварительное слушание? Да. Защита просит отложить рассмотрение дела на неопределенный срок. Ваша честь, объем материалов по делу огромен. Мы говорим о десятках терабайт данных, включая 51 терабайт, о котором уже упоминалось. Даже просто ознакомиться со всем этим и обработать поступающие дополнения в разумные сроки невозможно. При наличии дедлайна мы просто не успеем подготовить полноценную защиту. Обвинение не возражает, и судья дает добро. На следующем заседании, в июне 23-го, прокурор Билл Томпсон заявляет, что намерен добиваться смертной казни для Брайана Кобергера. Вот, собственно, почему он был так сговорчив прежде. Ему также требовался некий тайм-аут, чтобы оценить ситуацию, пул улик и решить, можно ли требовать максимум. Мы начинаем со срочных новостей из Айдахо, где прокуроры подали запрос на смертную казнь против мужчины, обвиняемого в смерти 4 студентов университета Айдахо. Штат, должно быть, действительно чувствует, что у них железобетонное дело, чтобы добиваться смертной казни. Они утверждают, что его действия были абсолютно жестокими, что он проявил абсолютное пренебрежение к человеческой жизни. Если прокуроры докажут хотя бы один из этих факторов, Брайан Кобергер может быть приговорен к смертной казни. На деле же до реального суда далеко. Это лишь предварительные слушания, которых еще будет немерено. Спустя год после гибели Ксаны, Итана, Мэдди и Кейли, их друзья и другие студенты собираются вместе на территории университета Айдахо, чтобы почтить их память. 365 дней прошло с тех пор, как моя жизнь изменилась навсегда. Все наши жизни изменились навсегда. Я где-то прочитал, что как только вы теряете кого-то, кого любите, вы получаете ангела. У нас 4 потрясающих ангела, которые присматривают за всеми нами каждый день. Погружаясь в воспоминания, я осознал, зацикливаться не стоит. Важно помнить все хорошее и быть благодарными за те отношения, что у нас сложились с Итаном, Ксаной, Мэдисоном и Кейли. Знать Итана, Ксану, Мэдди и Кейли значило любить Итана, Ксану, Мэдди и Кейли. Давайте почтим их память с минутой молчания. 28 декабря становится известно, что дом на Кинг-Роуд, в котором когда-то бурлила жизнь и было столько радости, а потом произошла трагедия, снесут. Этот дом – жуткое тягостное напоминание о немыслимой трагедии. Но скоро здание по адресу King Road 1122 больше не будет. Университет Айдахо заявил, настало время снести его и позволить нашему сообществу продолжить совместное исцеление. Конец июня 2025 год. Родные и близкие Ксаны, Итана, Мэдди и Кейли ждут начала судебного разбирательства. Менее чем через месяц должны произвести отбор присяжных. И, наконец, уже в августе состоится первое заседание. Новая дата суда для человека, обвиняемого в гибели четверых студентов университета Айдахо. Никто не надеется на быстрый финал, поскольку прокуроры намерены добиваться смертной казни. Такие дела всегда занимают больше времени. Однако, по мнению родных погибших, лишь такое наказание видится справедливым для того, кто беспощадно и хладнокровно отнял жизнь четверых молодых людей. Око за око, как говорится. Но внезапно, 30 июня 2025 года, новостное пространство взрывает новость, которой уж точно никто на данном этапе не ожидал услышать. Какой шокирующий поворот событий. Брайан Кобергер, кажется, принял соглашение о признании вины всего за неделю до начала отбора присяжных в его суде. Брайан Кобергер соглашается на сделку с прокуратурой, по условиям которой признает вину по всем пунктам обвинения в обмен на свою жизнь. Сообщество в шоке. Семьи Кейли Гонсалвес и Ксаны Кернодл и вовсе в ярости. Прокуроры обсуждали данную возможность с ними, как и с другими причастными к истории. И они четко сказали, что категорически против. Отец Кейли говорит, что считает безумием в принципе возможность заключения какой-либо сделки с тем, кто пришел и посреди ночи отнял жизни четверых людей. Папа Ксаны также не хотел такого финала, но утверждает, что мог бы дать добро, если бы соглашение предусматривало, что Брайан Кобергер будет обязан рассказать всю правду и дать ответы на вопросы, которые по сей день мучают и родных жертв, и полицию, и всю страну. Однако, такого условия в документ не включили. Почему? Мы с вами еще поговорим об этом. Родители Мэдди Моген и Итана Чапина решение прокурора Билла Томпсона поддержали. Не потому, что им кажется справедливым оставить Кобергера в живых. Они хотят начать процесс горевания, исцеления, избежать необходимости участвовать в многочисленных судебных заседаниях, вновь сталкиваться с назойливым вниманием репортеров и так далее. И это их выбор. Не думаю, что кто-то вправе осудить. Но вот в чем дело. Узнать правду и поставить точку хотели и эти люди. Однако Томпсон с их желанием, похоже, также не посчитался. Мы принимаем и признаем, что не все согласны с решением, которое мы приняли. Но оно неоспоримо. Все, тем не менее, до последнего надеются на то, что судья спросит Брайана о том, почему тот так поступил, чем руководствовался, почему выбрал именно тот дом на Кинг-Роуд. Увы, этого не происходит. Признаете ли вы себя виновным, потому что виновны? Да. Преступление первой степени. Вы признаете себя виновным или невиновным? Виновным. Вы ли 13 ноября 2022 года в округе Лата, штат Айдахо, причинили смерть Мэдисон Моген? Да. Кейли Гонсалвес? Да. Ксаны Кернодл. Да. Итана Чапина. Да. И на этом все. Никакой ясности, никаких ответов. На вопрос журналистов о том, почему прокуроры не потребовали от Брайана раскрыть детали преступления в рамках сделки о признании вины, Билл Томпсон ответил, закон не дает суду или нам полномочий требовать конкретного фактического объяснения. Судья с ним солидарен и заявил, что даже чистая правда из уст Кобергера не принесла бы никому ни удовлетворения, ни утешения, потому что, цитирую, нет причины для этих преступлений, которая хотя бы отдаленно напоминала бы рациональность. С ним трудно не согласиться. Однако, есть ли место философским размышлениям в ситуации, когда конкретные люди, потерявшие своих близких, хотят перевернуть трагическую страницу своей жизни без шлейфа тягостных тайн? Вопрос риторический. В любом случае, судья сделал все, что от него зависело, а потому претензий к нему ни у кого нет. С прокурором Биллом Томпсоном ситуация иная. Попытка выяснить все или отказ от нее были в его компетенции, и он даже не попробовал, прикрывшись законом, который действительно не дает каких-то особых полномочий кому-либо в данной части, но и прямого запрета не содержит. И это при том, что Кобергеру грозила казнь через расстрел, которую губернатор Айдахо сделал предпочтительной формой осуществления данного наказания в штате из-за проблем с отсутствием всех требуемых компонентов инъекций. Кто-то может обвинить меня в жестокости, но не использовать это для давления на действительно вопиюще злого индивидуума ради получения от него ответов, по меньшей мере, непонятное и спорное решение. Естественно, на этом фоне на Томпсона обрушивается просто шквал критики. Позже он подтвердил, что если бы был суд, то с тем числом улик, что они имели, Кобергера с высокой долей вероятности приговорили бы к смерти. Однако тогда Брайан не признал бы вину сам, а это почва для спекуляций в медиа и дальнейших споров о том, виновен тот или нет. Это объяснение самого Билла Томпсона. На мой взгляд, весьма сомнительное, учитывая тот факт, что и прежде дискуссий такого рода, даже среди тех самых интернет-сыщиков, было не так уж много. Странное решение. Крайне странное. В любом случае, теперь желающим узнать всю правду остается надеяться лишь на то, что Брайану Кобергеру однажды надоест коротать свои пожизненные сроки в одиночной камере и захочется внимания журналистов и общества. Возможно, тогда он заговорит. Доказательства указывают на то, что была определенная причина для выбора именно этого дома. Что это за причина, мы не знаем. Что за доказательства указывают на наличие такой причины? Телефон Кобергера подключался к вышке мобильного оператора рядом с домом жертв по меньшей мере 23 раза перед трагедией, начиная с 9 июля 2022 года. Всегда поздно ночью или рано утром, за исключением одного единственного дневного пинга. Помимо этого, до 13 ноября Брайан регулярно бывал в Москву, как и большинство студентов и преподавателей его вуза, в магазинах, различных заведениях и кафе. Уточню, это локации не вблизи дома погибших. То есть данные, подтверждающие, что он бывал и там. Так вот, после трагедии все резко изменилось. Он вообще перестал туда ездить. Также телефон Брайана Кобергера подключался к вышке рядом с King Road утром в день происшествия, в промежутке с 9.12 до 9.20. Предполагается, что тот или обнаружил потерю ножен и раздумывал о том, чтобы забрать их, или ему было просто любопытно, что происходит на сцене преступления. Есть и теория о том, что Брайан Кобергер мог нацелиться конкретно на Мэдди Моген, не подтвержденная ввиду его молчания, но самая логичная и последовательная из всех. Годами Кобергер придерживался строгой веганской диеты. Мэтт Грик – единственный ресторан в этом районе Москвы, который имел такие блюда в меню. И бывший сотрудник заведения сказал, что видел обвиняемого там как минимум дважды. Он запомнил его потому, что тот задавал очень много вопросов, чтобы удостовериться в том, что заказанное блюдо или продукты не контактировали с мясом. Мэдди Моген же работала тут официанткой, как и Ксана Кернодал, к слову. Вторая также погибла. Но если вспомнить слова Дилан Мортенсон о том, что та слышала, как Келли Гонсалвес говорит, что здесь кто-то есть, становится очевидно, что первым делом преступник поднялся именно на третий этаж. С улицы очень легко понять, где находится комната Моген. Она обожала все розовое, и ее яркие сапожки стояли прямо на подоконнике и были видны снаружи в окне. К чему Брайан не был готов, так это к тому, что Мэдди Моген будет не одна. Они с Келли Гонсалвес уснули вместе в одной кровати. Очень похоже на то, что девушки что-то услышали и отреагировали, чем испугнули его. Тогда Кобергер спешно спустился этажом ниже, чтобы притаиться и переждать, и столкнулся лицом к лицу с Ксаной Кернодл, которая как раз вышла из своей спальни и вскрикнула от неожиданности. Он сказал ей: «Все в порядке, я помогу тебе», вероятно, решая в моменте, что делать: уйти или напасть. Кобергер атаковал ее, а потом Итана Чапина, крепко спавшего на кровати. Вряд ли Итан был его целью изначально. Детективы полагают, что Брайан устранил его, испугавшись, что если тот проснется, то вполне способен вступить с ним в драку и одолеть его. Покончив со второй жертвой, он вернулся к Мэдди и Кейли. Их нашли также на постели, так что есть основания полагать, что несчастные действительно не поняли, что происходит в доме, и уснули вскоре после того, как услышали какой-то шум у своей двери. Во второй комнате, напомню, находилась собака Кейли Гонсалвес, так что какие-то шорохи или скрипы они могли списать на нее. Согласно другой версии, целью была именно Кейли. Она жаловалась родителям и нескольким друзьям на то, что ее будто преследует какой-то парень. Он никогда не переходил черту, потому и до обращения в полицию не дошло. Просто постоянно оказывался где-то неподалеку, в самые неожиданные для Гонсалвес моменты. Был ли это Брайан Кобергер? Возможно. Но мы уже никогда не узнаем ответа. Разве только Брайан сам расскажет. Среди других улик, указывающих на некую связь Кобергера с жертвами, инстаграм-аккаунт с его именем и фото, в подписках страницы Могин, Гонсалвес и Кернодл, на многочисленных публикациях Могин его лайки. Однако в общий пул доказательств это не включили, потому что не смогли подтвердить подлинность учетной записи. В любом случае, перед вынесением приговора родные погибших становятся единственными, кто способен наказать Кобергера сильнее системы. Словом, высказав все, что так болит, все, что они думают о нем. И большинство из них не просто готовы выступить в суде со своими заявлениями о последствиях, они ждут этого больше, чем кто-либо. Ему это точно не понравится. Он возненавидит всех тех, кто выйдет вперед, открыто расскажет правду и покажет, каким на самом деле был этот человек, полным ничтожеством. Первой и впервые публично говорит Дилан Мортенсон, одна из выживших в ту ночь в доме на Кинг-Роуд. Она просит прокурора и команду обвинителей заблокировать возможность любого зрительного контакта между ней и Кобергером, что те и делают. Из-за него четверо прекрасных, настоящих, сострадательных людей были отняты у этого мира без причины. Он не просто отнял их у мира. Он отнял их у меня, моих друзей, моих людей, которые были для меня как семья. А потом были панические атаки. Парень, который врезался в меня как цунами из ниоткуда. Я не могу дышать. Я не могу думать. Я не могу перестать дрожать. Я только и могу, что кричать. Боли и горе слишком велики, чтобы их выдерживать. Прежде Дилан неоднократно критиковали за поздний звонок в полицию и даже за то, что та выжила, высказывая различные подозрения на сей счет. Тем не менее, девушка решается выступить в суде, хотя все еще борется с последствиями травмы. Мортенсен чувствуется, что обязана высказаться, потому что у ее погибших друзей такой возможности больше нет. Силу ее эмоций и боли чувствует в зале каждый. Когда отец Кейли Гонсалвес выходит на трибуну, все напротив напрягаются. Мужчина разворачивает высокую тяжелую тумбу одним рывком, чтобы стоять просто напротив Кобергера. И тот видел его и был вынужден смотреть ему прямо в глаза. На миг офицеры, заместители шерифа подходят ближе, опасаясь, что тот бросится в атаку. Сегодня мы здесь, чтобы завершить то, что ты начал. Сегодня ты потерял контроль. Сегодня мы здесь, чтобы доказать миру, что ты выбрал не те семьи, не тот штат, не тех полицейских, не то сообщество. Ты пытался разделить нас, ты провалился. Вместо этого твои действия объединили всех, и мы испытываем отвращение к тебе. Затем приходит очередь старшей сестры Кейли. Она также прямо смотрит на Брайана Кобергера и не сдерживается, выражая свою боль из-за утраты родного человека и ненависть к нему. Правда в том, что ты глуп, как пробка. Медленный, неряшливый, слабый, грязный. Если бы ты был действительно умным, думаешь, ты был бы здесь сейчас? Каково нуждаться в таком количестве внимания, просто чтобы чувствовать себя реальным? Тебе так страшно быть обычным, правда? Ты вообще что-то чувствуешь? Или ты точно то, чего всегда боялся? Ничто. До последнего она говорит, сохраняя зрительный контакт с ним. Хотя, по ее собственному признанию, тело в моменте кричало «Беги!». Никогда не пытайся убедить себя, что ты имел значение, просто потому что кто-то наконец сказал твое имя вслух. Хочешь правду? Вот та, которую ты возненавидишь больше всего. Если бы ты не напал на них во сне посреди ночи, Келли бы надрала тебе зад. Спасибо. Отец Мэдди Моген посвящает больше слов своей дочери, чем обвиняемым, как и сестра Сана Кернодал, родственница, без которой ее жизнь просто не может быть прежней. Мэдди, она была моим единственным ребенком. Она была единственным моим достижением и единственным, чем я действительно когда-либо гордился. Этот момент не о тебе. Это о справедливости для Ксаны, Итана, Кейли и Мэдди. История Ксаны не заканчивается тем, что ты отнял ее у нас. Она живет через любовь, которую она дала нам, людей, которых тронула, и наследие, которое ее семья будет защищать. Ладно, мистер Кобергер, у вас есть возможность сделать заявление. Я уважительно отказываюсь. После выступления семей наступает черед судьи сказать свое слово, и он довольно эмоционален. Прежде адвокаты Кобергера попытались заикнуться о том, что у их клиента диагностировано расстройство аутистического спектра, и это многое объясняет в части проблем с социальными связями. Но судья, будто разъяренный лев, рявкнул, что пусть даже не пытаются добиваться какого-то смягчения за счет этого. Если у него и есть аутизм, то, по его мнению, высокофункциональный, и нет никаких оснований считать, что подсудимый не отличал добро от зла. И сейчас мужчина столь же категоричен. В тихие утренние часы 13 ноября 2022 года безликий трус нарушил спокойствие прекрасных молодых людей и бессмысленно зарезал их. Честно говоря, я не могу придумать ничего искупительного о мистере Кобергере, потому что его гротескные акты зла погребли и скрыли все, что могло быть хорошим или внутренне человеческим в нем. И поэтому я не вижу смысла говорить о нем дальше, кроме как просто вынести ему приговор, чтобы он навсегда был удален из цивилизованного общества. Брайана Кобергера приговаривают к 4 пожизненным срокам за каждого погибшего без возможности УДО и вдобавок к 10 годам за взлом и проникновение в чужое жилище. И поскольку Кобергер рассматривается как высокопрофильный заключенный, он проведет большую часть своей жизни в одиночной камере. Семья Чапинов учредила некоммерческую организацию Итанс Смайл Фаундейшн, цель которой – почтить память Итана. Фонд предоставляет стипендии студентам, позволяя им следовать своим мечтам. И делают они это очень символично и красиво. Юноша проводил много времени на ферме по выращиванию тюльпанов, где подрабатывал, когда не был занят учебой. Он любил это дело всей душой, трудился на полную, а потому в его честь вывели новый сорт этого чудесного цветка. Все средства от покупки данных луковиц или букетов идут на благотворительность. Друзья и семья Мэдди Моген управляют некоммерческой организацией Made with Kindness Foundation, открытой в память о Мэдди Моген, Кейли Гонсалвес и Ксане Кернодл, Их миссия заключается в предоставлении стипендий, проведении семинаров по преодолению горя и повышении осведомленности о безопасности на территории кампусов, партнерстве с университетами. Брайан Кобергер тем временем страдает от пребывания в одиночной камере и насмешек, а также издевок, которые другие заключенные кричат ему через систему вентиляции. Он жалуется на невкусную и скудную еду, на то, что ему приносят бананы не того, не любимого сорта. И, похоже, все еще не осознает, что теперь у него нет выбора. Точно так же, как не было у Ксаны, Итана, Келли и Мэдди. Иронично, что себя он такого права лишил так же сам.